Пришлось повернуть обратно. Другого автомобиля не было видно, вероятно, он правильно повернул направо. На первом разветвлении мы взяли налево и попали в город совершенно с противоположной стороны. Случайно таким образом. Государь инкогнито побывал в этом городишке и видел его так, как мы, простые смертные. Причем радовался, что его не узнают, а честь отдают мне, генералу, а не ему, полковнику. Когда мы прибыли на вокзал, там уже давно находились наши спутники. И беспокойство было немалое. Никто не мог понять, что случилось, и не знали, что делать. Государь и военный министр исчезли. Его величество же был в восторге и, шутя, сваливал вину на меня. Из Осовца, конечно, немедленно донесли в ставку о том, что крепость удостоил своим посещением государь. И около Двинска его величество зашел ко мне в купе и дал прочесть телеграмму, которую он получил по этому случаю от Николая Николаевича. По комбинации слов, совершенно особой конструкции, это почтительное опасение за священную особу монарха, который не имеет права так рисковать. А в сущности, гром и молния негодования, скрытая злоба, и, конечно, в Барановичах мое имя в этот день подверглось немалому поношению. Для того, чтобы было ясно многое то, о чем я буду говорить дальше, как и в начале этой главы, я хочу и здесь коснуться некоторых фактов моей частной жизни, которые, собственно, не представляли бы особенного интереса, если бы о моей частной жизни не было столько разговоров с целью дискредитировать мою деятельность военного министра. В сущности, то, что я собираюсь рассказать, впоследствии может интересовать лишь бытописателя. Кроме того, писатель с богатой фантазией найдет тему для бульварного романа или сенсационного фильма, сюжет, который критика должна будет отвергнуть как нечто неправдоподобное. Уж одно то, что мне приходится об этом писать, меня глубоко возмущает. Именно мне, не любившему великосветской жизни и предпочитавшему существование, отвечающее личным склонностям, а не стремлению окунуться в поток пустого веселья. Манеж, спорт, к которому в зрелые годы относится и рыбная ловля, автомобильные экскурсии, путешествия заполняли часть моего свободного времени, которое я не проводил в моей библиотеке или за письменной служебной работой. Театр, хорошая музыка и, понятно, превосходный петербургский балет, равно как и беседы с разумными людьми, привлекали меня более всего того, что петербургское общество, придворное и городское, дать могло. Будучи вдовцом в Киеве, часто, насколько только позволяло мне свободное время, сидел я в своей генерал-губернаторской ложе, в антрактах навещал знакомых в креслах портера или ложах, посещал после обеда, когда можно было, прекрасную кондитерскую Самодени на Крещатике и наблюдал оттуда в течение какого-нибудь получаса течение жизни людей, спокойствие и благополучие которых доверено было мне в тяжелые дни. Охотно проводил я свободный час с моим старым знакомым по Карлсбаду австрийцем Альтшиллером, разумным, толковым человеком, или сахарным королем Лазарем Бродским, выделявшимся своим человеколюбием, вне всякой религиозной терпимости, равно как навещал часто в Печерской лавре митрополита Флавиана и в братском монастыре на Подоле ректора духовной академии высокопреосвященного Платона, наших высоких духовных лиц, к которым нельзя было относиться иначе, как с глубоким уважением. В Киеве, где я провел лучшее время моей жизни, и где зрелые годы еще на мою долю выпало счастье, какого только человек может желать и какого я раньше не знал, таились и некоторые корни личного моего несчастья, наряду со всеми существенными неудачами, свалившимися на мою голову. Наибольшее счастье и вместе с тем источник моего личного несчастья связаны с именем Екатерины Викторовны. Эта моя третья супруга, когда я с нею познакомился, была уже на пути к разводу со своим мужем, который недостойно обращался с нею и обманывал ее. Ее первый муж, сначала давший согласие на развод, отказал ей в этом, когда узнал, что Екатерина Викторовна собирается выйти за меня замуж. Потребовался продолжительный бракоразводный процесс со всеми неприятными подробностями, и в конце концов изобличение ее первого мужа в том, что он превратил брак в дикую жизнь, и ходатайство моей будущей жены перед государем о повелении прекратить ее мучения. Только после того, как Бутович потерял свою жену, он понял, что лишился в ней исключительной по нравственным качествам и красоте женщины. Екатерина Викторовна по происхождению не была из так называемого аристократического общественного круга, признаваемого в Петербурге, из которого, несмотря на кажущийся в России либерализм, гвардейские офицеры должны были выбирать себе невест, если желали быть принятыми затем благоприятно в обществе. Она происходила из малороссийского гражданского рода, и получила прекрасное образование, которым могла затмить многих дам высокого и высочайшего рода. Главный порок ее заключался в удивительной красоте и грации, на что царь даже обратил внимание, когда мне однажды пришлось ему ее представить. Государь с некоторым оживлением обратил на эту красоту внимание своей супруги, чем вызвал в ней ревность. В театре со всех сторон направляли бинокли на нашу ложу, когда моя жена появлялась в ней. И она была везде центром внимания, когда бывала в обществе или присутствовала на деловых собраниях. К сожалению, это не бывало особенно часто, ибо она много болела и уезжала за границу. Когда же была здорова и находилась в Петербурге, особенно после возникновения войны, уходила вся в работу по благотворительности и отдавала всю свою преданность и энергичную душу целиком этому делу. Сам я в Петербурге был рабом своего ведомства. Прием докладов моих начальников отделов, заседания в Совете министров или Государственном совете, доклады у государя, приемы, смотры и поездки, в особенности в первые годы, отнимали у меня так много времени, что я вне круга того дела, которым был занят, почти что ничего не видел. Отношение государя ко мне до 1914 года служило в этом деле для меня надежной опорой. Вполне естественно, что с тех пор, как я стал министром, масса людей направила свои стопы в мой дом не только для поддержания общественных отношений, но по соображениям, основанным главным образом на целом ряде эгоистических побуждений. Один искал знакомства с военным министром, чтобы быть лично замеченным и устроить себе что-либо выгодное в служебном или деловом отношении. Другой являлся, чтобы, осуждая какого-либо политического или личного противника, послушать и поглядеть, как я на это реагирую. Для противодействия этим нападениям мой дом еще не дорос. Несмотря на петербургскую обстановку, это был киевский провинциальный дом с открытыми дверьми и столом. Мое продолжительное отсутствие из столицы с ее общественным водоворотом и вихрем при этом сочетании становилось столь же чувствительным, как и тот факт, что моя жена в петербургском обществе чувствовала себя чуждой. Нам обоим приходилось очень считаться с непосредственно окружающим нас личным составом секретарей, адъютантов, ординарцев, частью оставшихся после моего предшественника, частью прибывших со мной из Киева. У старых петербургских был свой тесный кружок, которому они протежировали и слишком усердно выставляли на авансцену моего кругозора. Одного адъютанта, которого я взял с собой из Киева, полковника Булацеля, который очень быстро приспособился к петербургским соблазнам, мне пришлось выгнать. Одна дальняя родственница моей жены, очень состоятельная, но не совсем нормальная дама, Наталья Илларионовна Червинская, была вторым человеком, причинявшим нам много огорчений. Моя жена пригласила ее в наш дом, когда она переселилась из Киева в Петербург и не нашла еще себе квартиры. Эта дама изучила весь строй нашей жизни и своим мизерным мозговым аппаратом сочиняла фантастические бредни, с которыми и носилась по городу, распространяя сплетни по провинциальной своей привычке. К этой особе пристроился один из мерзейших плодов старой петербургской жизни, князь Андроников, уже после того, как двери моего дома были для него закрыты. В начале 1909 года, когда меня только назначили начальником генерального штаба, Андроников пытался уже наладить со мной отношения. Ходатаем его был генерал Мышлаевский. На вопрос мой, что это за человек, Мышлаевский пояснил с юмором, что это общественный деятель. Сам себя он называет адъютантом Господа Бога. Профессия его будто бы ходатайствовать за всех угнетенных или обиженных, способствуя этим торжеству правды и справедливости. Что ради этого он ищет знакомство с сильными мира сего, чтобы иметь непосредственный доступ к источнику благ земных. Я уклонился тогда от этого знакомства. Мышлаевский же отказа моего не одобрил, объяснив, что обширные знакомства со многими сановниками и придворными людьми, которые его охотно принимают, делают Андроникова опасным для тех, кто его отвергает, потому что в таких случаях он мстит и может сильно повредить. Словом, на ту тему, что в наш злой развратный век и добродетель просит у порока. Воспитывался князь в пажеском корпусе, который ему пришлось покинуть до полного окончания курса, за некоторые наклонности, недопускаемые в закрытых учебных заведениях.